458. Август 6. Указую мысли собрать вокруг учителя. Как магнит притягивает опилки, так различные объекты внимания притягивают сознание по разным направлениям, развивая единство устремлений. Мысли надо собрать воедино, в одном фокусе, сосредоточив их на мне. Можно даже не утруждать себя расстоянием, а просто мыслить, что вместе. Иногда бывают моменты, когда это особенно трудно делать. Значит, в пространстве неладно, и антагонистические токи разбивают устремление. Во всем необъятном пространстве два сознания сливаются в одно, и малое почерпает от большого. Я малости твоей разбивающий затвор. Я к свету зовущий, я будущего луч пронзающий тьму. Я утверждающий путь звездный, я небо, собравший огонь, я подвига пламя несущий, я знающий тайны судеб. Учись свою со мною связавший может спокойно идти, ибо я с ним, пока он со мною. Свобода воли священна, и даже благо не могу навязывать насильно, но даю его и взыскующему его. Думают, что знают, когда первый шаг знанию — это понимание всей глубины собственного незнания. Истинное знание заключается в познавании человека и всего того, что заключено в нем. Уже говорил, что телефон, телеграф, радио и способность летать заключены в человеке. Но это далеко не весь человек. Это мощная энергетическая станция многих видов энергии, которые можно объединить под одним названием огненных. Они, эти энергии, электричны по структуре, то есть двуполюсны, и могут быть сосредоточиваемы в микрокосме человеческом в огромных количествах. Чем тоньше энергия, тем она незаметнее внешне и тем мощнее. Знаете примеры из прошлого, когда огненная воля одного человека изменяла карту мира и судьбы народов? Не будем называть имена, чтобы не породить смущение, но примеры огненны. И массы не знали, куда их направляет ведущий, но шли, подчиняясь огню. Но есть в организме человека и другой, скрытый вид энергии, еще мало исследованный наукой, но ведомый нам. Прилагая эту энергию, можно двигать предметами на расстоянии. Можно двигать и горами, и целыми планетами, и системами миров. Их тоже приводит в движение эта же сила, в потенциале своем скрытая в человеке, но явная у логосов огненных. Воля Создателя, скажем, отдельной Солнечной системы велика и не поддается исчислению. Но учитель может прислать в случае нужды далекий предмет из твердыни. Было время, когда круг из 12 человек возводил архитектурные строения, двигая огромные каменные глыбы эту силу. Энергия человеческой батареи — регулятор подземных огней. Мощь подземного огня, знаете, смела Атлантиду. Посылаем в места, угрожаемые прорывом подземных огней своих учеников для подавления его. Коллективно человечество — воздействие на этот огонь вызывает его проявление со всеми бедствиями, сопровождающими землетрясение. Коллективное воздействие это дисгармонично вследствие невежества масс. Энергии духа человека тесно связаны со стихиями, и часто стихийные бедствия, не только огненные, но стихии воды и воздуха, порождаются также массовым воздействием людей. Мы, силы эти давно осознавшие, и развившие в себе мощно, прилагаемых яро для нейтрализации тех стихийных неуравновесий, которые вызываются человечеством. Этому невежеству и этому беззаконию надо положить конец. К чему употреблять на разрушение то, что можно применить для созидания? Для этого надо прежде всего осознать то, что скрыто в человеке, и, осознав, применить во благо. Человечество давно уже ходит по краю пропасти, в которую может ввергнуть его дальнейшее злоупотребление своими скрытыми силами, хотя бы даже и неосознаваемыми. Дальше так продолжаться не может. Принимаем крайние меры, чтобы ускорить условия, благоприятствующие признанию учения жизни для скорейшего и неотложнейшего приложения его на практике. Речь идет о спасении планеты, ибо пространственные огненные волны настолько усилились, что ответная реакция человеческих организмов неизбежна. Интенсивность ее опасна чрезвычайно, если не регулируется волею. Возможны огромные взрывы этой энергии в коллективах человеческих. Надо предупредить бедствие. Спешно ускоряем возможности и не ожидайте продвижения учения в мерках обычных. Бьем в набат и зовем проснуться всех имеющих уши. Учение огненной йоги спасений будет. Но надо ускорить введение его в жизнь. Вас призываем всех, будьте готовы на огненный подвиг идти.